Глава 23. Хочешь мира? Что это такое, Регулус? Спросил Фауст, наблюдая за инфографиками перед глазами. Внутри шлема он будто сидел в космическом корабле, разве что приборная панель, сугубо голографическая, скачет статистика, уровень нагрузки, постоянно всплывают сообщения. Все прилично и убористо, не лезет в глаза. «Тебе не нравится?» — спросил ИИ. «Иди ты!» — брекнул Фауст. «Это то, что сейчас нужно!» «Осторожнее! У нас хорошая броня, но нет патронов. Внутри завода не из чего их создать, но я вставил клинки». «Мы будто бы попали в Средневековье», — хмыкнул Фауст. Калека почти пришел в себя. Он уже не выглядел как сумасшедший, у него появилась цель. Ссадины от ударов горели, тело ныло от боли. Сейчас Фауст хотел только одного — крови. Пули бессильно падали под ноги с мятыми блинчиками. Фауст схватил стул и отправил его в полет, сметая с ног одного из громил охранников, надолго отправляя того в царство сна. Лафайе предусмотрительно отошел за спины своих людей, что-то приказывая им, но за шумом стрельбы практически невозможно разобрать речь. Впрочем, Фаусту было все равно, что говорит этот сукин сын. Единственное, что он хотел, сделать так, чтобы ему было максимально больно. «Мощность на 95%, — приказал он ИИ, не освоившись в ручном управлении. Шлем подсветился изнутри, зеленый цвет стал стремительно затухать, уходя в желтый. Это видели и все остальные, наблюдая, как глаза робота поменяли оттенок. Зеленый, желтый, красный. После этого он рванул вперед, будто сорвавшаяся с тетивы стрела, стремительно и неотвратимо. Занавески на окнах и все легкие предметы в комнате колыхнулись, будто в полуметре от них пронесся многотонный поезд. Еле успел отдать указание Регулусу. «Клинки!» — закричал Фауст. Монстр в доспехе пронесся между двух телохранителей, как скоростной локомотив, после чего они несколько мгновений стояли на месте. До них доходило осознание того, что они мертвы. Оба переглянулись перед тем, как развалиться на две части. Закаленная сталь примеси металлов, которые используются лишь в высококачественных проводниках, Регулус использовал все, что мог. Лезвие вышло настолько острым, что его невозможно коснуться, не порезав при этом руки. Плюсом к этому удару шла масса самого костюма, который весил под 3,5 сотни килограмм. Как бы Регулус ни пытался сэкономить в весе, ему это не удалось. Люди даже не поняли, как умерли. Хирургическая точность несущего смерть доспеха поражала. Лафайе побледнел, его лицо сравнялось по цвету с воротником. Он толкнул еще одну пару телохранителей вперед, а сам пустился в бег. Фауст одним росчерком поставил точку в битве, снова выбивая хорошие баллы. Снес сразу две головы разом. Последний враг уснул под весом стула самым первым. Кровь от снесенных голов пролетела несколько метров, соскальзывая с клинка. Амелия Бэрроу вздрогнула, когда на ее прекрасное лицо попало несколько капель. Как и Илона, той не повезло. На нее будто вылили целую кружку. Фауст повернул голову, сделал несколько шагов и ударил рукой в стену, пробивая ее насквозь, будто картон, и выхватывая бегущего по коридору Лафайе. Неудивительно, что Кромвель перепутал выход в незнакомом доме с путем, ведущим к кухне. Благодаря встроенному рентгену Фауст видел его перемещение. «Быстро мы встретились! Верно? Я даже не успел соскучиться!» Он снял шлем. Кромвель не представлял опасности. «Ублюдок!» — прошипел мужчина, его лицо исказилось от гнева и чистой злобы. «Тоже рад тебя видеть», — кивнул Фауст. «Я держу свое слово. Впрочем, как и ты. Но ты слишком жалок, чтобы тратить на тебя время». Кромвель понял, к чему все идет, и затрепыхался, как выброшенная на берег рыба. Фауст воткнул выскользнувший из запястья костюма клинок. Он вошел мужчине под челюсть, выходя из макушки. Глаза Кромвеля в один миг остекленели, но Фауст успел уловить быстро ускользающую жизнь. Он глубоко вдохнул через нос, будто хотел почувствовать ее запах. «Зачем ты это сделал?» — спросила Амелия, вставая рядом. «Это важный свидетель. Теперь мы не накажем его?» «Теперь ты не получишь повышения?» — усмехнулся Фауст, перейдя с ней на «ты». «Я предложу тебе вариант куда лучше. Ты станешь главой полиции этого города». Амелия непонимающе посмотрела на Фауста. «Поверь мне, я держу свое слово», — он усмехнулся. «А этот мусор я должен был убить, ведь глава корпорации может быть лишь один». «Я полагаю, глава корпорации Лафайе?» — усмехнулась Амелия. «Именно». Амелия посмотрела на разруху и хаос, появившийся после короткого, но кровопролитного боя. Изрезанные тела, глава могущественной корпорации, смотрящая в потолок с пустым взглядом. Ей стало дурно, к горлу подступила тошнота. Детектив была из богатой семьи и не нуждалась в деньгах почти все время, что жила на этом свете. Она имела связи, по большому счету, из-за семьи, но кое-чем обзавелась и сама. Но столица представлялась ей необузданным зверем, и она не могла почувствовать себя в безопасности, будто огромный леопард рядом с маленьким хорьком. Оба они были хищниками, но масштаб угрозы был разным. И только ей удалось прийти в себя, освоиться на новом месте работы, с уверенностью смотреть в завтрашний день, как случилось это. На горизонте появился старый знакомый, парень, которому лет было меньше, чем ей, но который когда-то так помог, и она считала своим долгом отплатить той же монетой. Короткий вызов на ком, и вот уже нет в живых двух глав крупнейших корпораций на этом континенте. Неожиданно она, маленькая рыбешка, вынырнула на сушу и стала биться в надежде вернуться на отступающую волну прилива. Сейчас перед ней стоит выбор – отрастить себе лапы и клыки или сдохнуть в ожидании удачи, которая смоет ее и смешает с обыденностью. Стать кем-то, поверив в другого человека, либо навсегда принять себя и свое положение. Еще раз окинув взглядом окружающий ее беспорядок, она посмотрела на Фауста. «Хорошо. Я сделаю все, что необходимо». «Другого от столь умного и перспективного детектива я и не ждал», — кивнул не по годам умный парень с ироничным взглядом. «Мы с тобой из одного теста, детектив. Но если ты подумаешь, что я прощу предательство, ты ошибаешься. Когда будешь на распутье, подумай дважды». Прямая угроза. Амелия поежилась, будто вышла на холодный воздух, и он забрался ей под свитер. «Такой не простит». Она снова взглянула на Кромвеля Лафайе. «Не простит никого». «Я поняла», — сказала таким тоном, какого не ожидала от себя. Будто подписала контракт. Она и правда подписала, только он был невидимым, но цена за него вполне материальна. Все или ничего. Фауст связался с секретаршей. Хотел обратиться по имени, но понял, что она его не называла. «Марша, Лэр», — правильно поняла заминку она. «Марша, пожалуйста, пригласи юристов корпорации». Очень скоро они могут понадобиться. «Они уже здесь. Как и запрос от полиции, вы должны уделить им время». «Понял тебя. Спасибо». Фауст задумался. Амелия стояла молча. «Можешь ускорить дело с нападением на меня? Илона будет свидетелем того, что Кромвель напал первым». «А эти убийства?» Амелия окинула рукой лужи крови и разрубленные тела. «Это сделал мой телохранитель». Сказав это, Фауст тут же набрал сообщение Маверику, чтобы он прибыл к месту. «Твоя дочь будет здесь, чтобы ты вела себя так, как надо», — сказал он Илоне, закончив с отправкой послания. «Ты же будешь хорошей девочкой». «Да-да-да», — промямлила она. «Вот и отлично. Дашь показания полиции». «Дам», — покорно ответила она. Весь оставшийся день Фауст провел под пристальным вниманием полиции. Версия у них с Амелией была схожей. Более того, ее усиливал свидетель. Само по себе слово «детектива» значило немало, а когда три абсолютно разных человека утверждают одно и то же, это не может не радовать. Главный виновник карнавала, Маверик Анкарт, принял удар на себя. Видеозаписи Фауст удалил, но у него были побои, нанесенные телохранителями. Это вписывалось в ту версию, которую он придумал. Дело закрыли быстро. Это не простое убийство, а трагедия с участием лиц из высшего света. Тут каждая минута промедления подобна смерти. Пришлось заплатить одному из детективов, чтобы тот был шустрее. Но этого почти и не требовалось. Имея на руках все доказательства, полицейские справились за несколько часов. Взятка была скорее символической. Фауст посетовал на то, как недооценены стражи порядка, и предложил помощь и содействие. Под предлогом того, что юный наследник не хочет лишнего внимания. Ключевое слово «лишнего», даже от представителей закона. Но не везде удалось преуспеть. Несмотря на то, что дело быстро распутали и свели концы с концами, юридически началась адовая кухня вступления в наследство, а также начинающийся подводный процесс по будущему поединку в суде с Лафайе, которые еще не подозревают, что у них появился еще один член семьи. Вихрь расспросов закрутил до самого вечера. После чего, когда все было готово к предстоящему шагу, Фауст отправил сообщение дому ниже, а точнее Алисии Лафайе. В этот раз он приглашал ее в поместье Гранта. Кроме этого, послал приказ привести самого Виктора Гранта. Флайер с Инаином Корвусом и его отцом прилетел под покровом ночи, когда все закончили расспросы полиции, и поместье погрузилось в тишину и покой. Алисия прибыла в одно время с Виктором. Они оба вышли из флайеров, удивленно смотря друг на друга. Лафайе побледнела. Грант сухо кивнул ей, проходя вперед в дом, который уже, судя по всему, не был его собственностью. Фауст ждал во все той же гостиной, наблюдая, как служанки оттирают разбрызганную повсюду кровь. Алисия и Виктор вошли, осматриваясь по сторонам. На работающую прислугу, на сидящего в полумраке Фауста, расположившегося на стуле, за спиной которого стояла громадина доспеха под управлением Регулуса. Глаза монстра светились желтым. Он внушал, если не страх, то здоровые опасения. «Фауст!» Грант не решился приблизиться. Встал вместе с Алисией в 5 метрах. «Отец!» Устало улыбнулся он. «Мама!» Оба корпората побледнели. Они не знали, что сказать. «Зачем все это?» Спросил Грант, вытаскивая из-за стола 2 стула и присаживаясь вместе с Алисией. «Зачем что?» «Зачем ты подставил меня?» «Чтобы спасти?» Пожал плечами Фауст. «Я всегда отдаю долги». «Спасти от моего состояния?» Усмехнулся он. «Виктор...» Алисия взяла слово. «Послушай его». Фауст благодарно кивнул матери. «На тебя готовилось покушение, старшим Лафайе». Грант вздрогнул, его губы превратились в тонкую струнку. «Продолжай». «Я всего лишь предупредил развитие событий и начал действовать первым». «Что здесь произошло?» Указывая на кровь, спросил Грант. «То, что должно было. Я убил Кромвеля». Алисия лишь грустно кивнула, согласно прикрывая глаза. «Она не знала об этом». Сразу же сказал Фауст, смотря как Виктор сверлит взглядом Алисию. «Но теперь все позади». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Виктор. «Я стал частью корпорации Грант, точнее ее главой, а теперь заберу себе то, что принадлежит мне по праву рождения — корпорацию Лафайе. Вы получите свободу находиться рядом друг с другом. Все условия, какие пожелаете, но не будете в управлении». «Почему?» — Виктор усмехнулся. «Считаешь, что справишься со всем сам?» «Справлюсь», — как само собой разумеющееся сказал Фауст. «Зачем тебе это?» Алисия едва сдерживалась, чтобы не заплакать. «Чтобы отомстить?» «Разве это похоже на месть?» Не отвечая, задал вопрос Фауст. «Нет. Ваша корпорация — это инструмент для создания будущего». «Что ты собираешься делать?» Виктор задал волнующий его вопрос. «Готовиться к войне». Снова пожал плечами Фауст. «Ты что-то знаешь?» «Знаю лишь то, что она неминуемо начнется в ближайший год. Я должен быть готов к ней». «Кто-то нападет? Кого ты боишься? Корпораций?» Перешел на конструктив Виктор. «Это будет не война среди людей. Это будет война с участием старых врагов». Фауст замолчал, собираясь с мыслями. «Война видов», — твердо сказал он. «И начну эту войну. Я». Конец 3 книги.